не делать какого-то греха, но если мы не вошли в башню имя Господа, то эти все башни – это не башни, это обман. Это то, что не выдержит давления. Это то, что впоследствии подвергнет позору нас. Поэтому я просто сегодня обращаю на это внимание, что взирая на начальника и совершителя веры, потому что когда мы чем-то другим закрываемся, мы не на начальника смотрим, мы на что-то другое смотрим. И это будет ущербом для нас. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». Вот смотрите, почему здесь так подчеркнуто? Если бы, допустим, я не знал, что мне радость принадлежит, но я думал, что мне так и должно жить постоянно. Ну ладно, раз так всегда. Но когда я знаю, что мне радость принадлежит, а мне предоставляют что-то другое, это особенно сильно влияет на сердце. Вот почему Павел совместил эти два выражения. Вместо предлежавшей радости, значит, это известно было, что радость должна быть, но претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вощил одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот апостол Павел еще одну такую истину подчеркивает. Говорит, смотрите, вы стонете от того, что с вами происходит что-то непонятное в жизни, какое-то давление, что-то неприятное происходит, кто-то до вас пытается, что-то насмехается, кто-то что-то делает. Говорит, да вы же грешники. Но вы подумайте, что был Сын Божий, ничего не сделал плохого, и так над Ним надругались. То что вы удивляете, что над вами? Вы поняли сам смысл? То что вы удивляете, что с вами-то? Если земные люди под влиянием греха и дьявола над Сыном Божьим так насмеялись, и апостол Павел подчеркивает, то говорит, то а вам что говорить? То, может, где-то и незаконно кто-то оказывает давление, а, в общем-то, за неправильное поведение, за язык, за невоздержание, за то, что не разобрались, вместо того, чтобы помолчать, говорили, вместо того, чтобы говорить, молчали. Говорят, то что вы удивляетесь? Если он ничего худого не сделал и так насмеяли, то у вас очень часто получается, не то, что у вас, и у меня тоже, просто никакое это не наказание. Мы очень часто просто пожинаем то, что посеяли. И все. А вы знаете, что Писание говорит, как ты поступал, что? Так будет поступлено, и что? И с тобою. Ну, найдите еще другие тексты Писания, которые говорят на ту же самую тему. Давайте, и дастся вам. Ну что? Дал отпор незаконно, и вам дастся. Очень часто в нашей жизни мы способны считать, что Бог что-то такое допустил, как наказание для нас. Вполне возможно, что где-то, я не знаю, как в процентном отношении, и такое может быть совершенно незаслуженно. А в общем-то мы просто, наверное, в большую меру просто пожинаем то, что сеяли, и не надо обижаться. Вы помните предупреждение? Это где-то слова Соломона. Говорит, ты не особо обращай внимание, когда раб твой будет злословить себя. Помните? Потому что вспомни, что ты и сам не раз что делал? Злословил других. Потому вот твое тебе и приплыло. Потом говорю, если даже раб твой тебя будет злословить, то не особо возмущайся. Потому что я понимаю то время. История говорит о том, что если раб сказал против хозяина слово, его могли просто убить без всякого разговора. Или там, допустим, нарушил что-то. Это была купленная вещь живая и всего столько. Но здесь Писание предупреждает, что вот подумай, что может быть, вот эта причина есть. Ты сам злословил других. И как я часто говорю, твое тебе и приплыло. Поэтому Не думаю, что уже так Бог сильно нас наказывает, считается, но во множестве случаев и очень часто мы просто пожинаем то, что сели. Давно-давно забыли уже, а Бога не забыто. А Бога не забыто. Прощайте, и что будет? И прощены будете. А если не прощаете другим, то что будет? Отец ваш Небесный не простит вам и ваших согрешений. А если не простит, то что будет? Значит, будет судиться. Или здесь на земле, или у вечности. А значит, что? То кто тогда виноват, что Бог это сделал? Я, потому что я не простил. Не Бог виноват, я виноват. Я не простил, я не сделал. Вы помните эту интересную притчу? Я просто хочу сегодня напомнить об этом. Я сегодня вот говорю об этом, немножко выхожу из этого вот текста, ну, конкретного здесь. Но вы помните вот эту притчу, когда кто-то был большой должник, и там задолжал своему хозяину столько, что, говорят, за всю свою жизнь не расплатился бы. Это только там 1000 динариев, не помню уже. 10 или сколько, ну не помню точно уже. Ну и пришло время посчитаться. И господин призвал его и говорит, ну что ж, брать брал, пришло время рассчитываться. Нету. Ну что, говорит, продаем все. Тебя, жену, детей. Заплатил, стал проситься, стал умолять. Помните, он говорил, господин, потерпи на мне, я тебе все отдам. Он думает, куда ты отдашь? Это уж тебе надо в 2 раза заработать. Ты столько набрал, за всю жизнь не расплати, ты мне отдашь. Ну как ты отдашь? Если ты питался и набрал долг столько, тебе же надо вдвойне, втройне, где ты заработаешь? Подумал, вот, ладно, прощаю, живи. Он ему простил и не собирался с ним судиться. Все было покрыто и прощено. Он вышел, нашел своего должника, который сколько бы там должен? 30 динариев вроде должен был. Сколько? 100 динариев должен был. Он говорит, отдавай. Говорит, ну потерпи, нам не отдам. Он говорит, не стал даже слушать. Он его схватил, его душил, говорил, отдай мне, что должен. Ну и посадил его в темницу. Ну и доносят господину, что твой раб так поступил. И помните, что он сделал? Он отменил свое прошение и сказал, теперь будем судиться. Ты этого захотел сам. Ты этого захотел, ты этого сделал, не я. Он говорит, я тебя простил, и ты должен был простить твоего товарища. Но так как ты не простил, значит все, то, что я тебе сказал, отменяется, будем судить. Продайте его, заплатите все, его в темницу. Кто это сделал? Это сделал он сам, его поступок. Вот почему иногда в нашей жизни, кажется, Бог все простил, судиться не будет, а потом оказывается судиться за что? За то и за то. Как? Как? Ведь Бог же сказал, что он меня простил. Как это так? Может, Бог непостоянный? Постоянный? Сам непостоянный, я непостоянный. И своим поведением я вернул себя на путь, где Бог будет судиться со мной. Поэтому это очень серьезные вещи. Я не думаю, что вы сегодня это слушаете, меня как забавного певца. Это то, что меняет нашу жизнь. Это то, на что мы не обращаем внимания часто. Мы очень часто ищем свои причины где-то, неизвестно где. А они оказываются, вот они где. Вот они где, оказывается. Сам себе наделал. Сам себе устроил вот такую жизнь на сегодняшний день. Поэтому мне очень хочется, чтобы Господь сегодня положил то слово на сердце наше. Ну и 3 стих, я все-таки обращаюсь к нему. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. И вот что дальше Павел говорит. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Что это значит? А это значит, что борьба с грехом может быть до крови. Она может быть до смерти. И я думаю, что если мы сегодня посмотрим сами на себя, а здесь как надо понимать? Усилие. Вот до крайности приложил все усилия то, что надо. Да действительно, в прошлые времена и кровью, и жизнью могли заплатить за веру. И это может быть. Но вот это выражение, его можно распространить на многие сферы жизни. Но говорит, до крови. А вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Какое утешение? Вот послушайте. Какие утешения бывают? Ну, ласковые слова, убеждения. Ну, вы сами как вы утешаете других. Вот смотрите, какое утешение здесь? Забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Вот утешение. Вот утешение, что по ребрам получу, если буду делать. Утешение. В чем утешение? Не в том, что Бог наказывает, а в том, что как сына. Ну, наверное, в этом утешение. А утешение в том, что Бог бьет. Утешение, Бог не будет бить себя, успокойся. Вот это утешение. Мы еще о него можем принять именно вот с этой точки зрения. А дети говорят, вот еще раз перечитай, какое утешение. Во-первых, еще читай 4 стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, что вы же стонете, что вам трудно, очень и тесно. И забыли утешение. А может быть, даже мы никогда и не считали это утешением. Мы считали это обличение, правда? А это, оказывается, утешение. И вы хорошо понимаете, что вкладывается в это слово утешение. Утешить, успокоить, поддержать. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. По нашему рассуждению, сына вообще не надо бить. Это уж мой, таким можно глаза закрыть на все. Что мы часто и делаем. Я часто наблюдаю такую картину к чужим детям, но настолько строгие, к своим, совсем по-другому. Ну, это можно тоже понять. Это можно тоже понять. Но, тем не менее, тогда более понятно вот будет то, что здесь Господь говорит, как сынам. Утешение. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Вот, пожалуйста, пусть это будет утешением. Когда будем болеть, и мне тоже, пусть это будет утешением. Ну, наверное, если мы это примем как утешение, но все равно будем молиться, Господи, прости, исцели. Но вот на первый случай, чтобы не роптать и понимать, вот это утешение. Это утешение. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Но, наверное, ответ один – нету такого. Может быть, не наказывает ремнем, может быть, в угол ставит. Может быть, просто строго посмотрит. И это уже достаточно как наказание. Но чтобы был кто-то, кому бы мать или отец никогда ничего не сказали, наверное, таких не было. Потому что дети есть дети. Дети есть дети. Но я просто вот как-то затронул я уже детей. Я просто очень хотел бы сегодня напомнить все-таки, чтобы родители обращались с детьми справедливо. Вы знаете, что я такое вот служение очень часто принимаю исповедание. И один из вопросов, который бывает, значит, как ты относился или относилась к родителям? Потому что есть одна из заповедей с обетованием. Чти отца и мать, и будешь что тогда? благо и будет долголетие на земле. Вот в жизни мы очень часто эту заповедь нарушали, и это проходило как-то незаметно, если где-то выпивали, где-то что-то, то, что не почитали. Я уже не говорю про послушание, можно не почитать, но слушаться. А почтение – это нечто большее, это, так сказать, ну, даже трудно выразить, но вы понимаете само это чувство, почитать, это отец, это мать. И вот я часто встречаю такое, значит, когда дети, которым по 50 лет, они вспоминают родителей и говорят, они ко мне были несправедливые и жестокие.